Глава 12. «Странная история», — произнес Боря, когда мы на следующий день сели завтракать. «Давно существует ЭКО, супруги выбирают донора. Не всякий может им стать, нельзя просто прийти и сказать, что ты готов сдать биоматериал, потом сразу оказаться в лаборатории, получить деньги и уйти. Есть ограничения по возрасту, следует пройти серьезную медицинскую проверку всего организма, нельзя курить, принимать спиртные напитки, и это только начало списка. Но с другой стороны, всем, кто хочет стать родителями, надо бы проверить свое здоровье. А еще лучше сделать это до свадьбы, чтобы известие о каких-то проблемах не стало шоком после того, как пара задумалась о наследнике». «Верно», — не стал спорить я. «Но они захотели хоть наполовину на своего малыша. И найдется ли женщина, которая перед тем, как пойти в ЗАГС, потребует от своего жениха отправиться по всем врачам?» — улыбнулся я. «Вот поэтому, увы, на свет появляются дети-инвалиды», — заметил Борис. «Я сейчас веду речь не об ошибках акушеров, из-за которых здоровый младенец в процессе неверного родовспоможения или промедления с кесаревым сечением появляется на свет инвалидом. Недавно в сетях всем миром собирали деньги на инъекцию от спинально-мышечной атрофии стоимостью в несколько миллионов долларов. Почему малыш таким родился? Оказалось, что у его матери 50-процентная вероятность появления ребенка с СМА. Уже этого хватит, чтобы сообразить, что лучше не рожать. Так еще и у супруга те же 50%. И почему решили стать родителями? Ой, мы не знали. Боря отложил вилку. У людей нет ума в голове, мысли короткие, как у Буратино. Хочу замуж, все подруги с колечком, а я нет. Мечтаю о празднике, белое платье, ресторан, ведущий, подарки. И дальше что? Познакомились в магазине в очереди к кассе. Любовь вспыхнула вмиг, поженились. Ой, я беременна, случайно получилось. Борис взял графин с компотом. Воскликни так женщина в XVIII веке, я бы не изумлялся. Из средств контрацепции тогда только презерватив был, похожий по толщине на клизму. Понятно, почему его неохотно использовали. Но сейчас выбор огромен. Таблетки, спирали, чего только нет. Сегодня дети не должны получаться случайно. В наши дни рождение наследника – хорошо обдуманный шаг, оценка своих моральных и материальных возможностей. Если обитаете в деревне, имеете пусть маленький, но свой дом, способны завести корову, кур, сделать огород, поставить теплицы и хотите детей, подчеркиваю, хотите детей, то на здоровье. Вы и троих, и четверых поднимете, и голодать не будете. А если у женщины руки умелые, то она наследникам любые вещи сама сошьет и удовольствие от этого получит. Зима пришла, погреб банками забит. Соленые, маринованные овощи, варенье домашнее, тушенка, грибы сушеные. А если в двухкомнатной распашонке вместе с родителями жены или мужа живете, то что тогда? Молодая мать в декрете, супруг немного получает, а трат полно. На памперсах разорится. Ладно, как-то живут в тесноте. И бац, вторая беременность. Студенты сами на шее у родителей и внуков туда же посадили. Ладно, со всеми сложностями справиться можно, но это лишь в случае появления на свет здоровых отпрысков. А если один болен? Тогда не следует ждать счастливого развития сказки. Как правило, муж не выдерживает, уходит из семьи. Жена одна с двумя ребятами на копейке существует. Второй ребенок здоровым растет, но обида у него тоже поднимается. Почему вся любовь, все внимание мамы инвалиду? А ему что? «Присмотри за братиком, он болен?» Боря замолчал. «Во многом вы правы», — осторожно согласился я. «Но ведь люди, которые живут в тесных жилищных условиях, тоже хотят детей». «И слава Богу!» — кивнул батлер. «Но! Если хочешь, повторяю, хочешь наследника, сядь и подумай. Куда принесешь новорожденного? Ты способен его одеть, накормить? Если да, то нет вопросов. А вот когда вам по 20 лет, вы делите квартирку со старшими, из заработка только стипендия, которую за один день прогулять можно. Вас родители кормят, поят и одевают. То как следует поступить? устроиться на работу. Сейчас тьма мест, куда недоросли берут. Начать копить на первый взнос по ипотеке. Пока насобираешь, диплом получишь, успеешь нагуляться с приятелями, задумаешься. Твой партнер по браку надежен? Готов ты с ним до холмика на могилке жить, да? Тогда вешай на себя ярмо долга банку, уезжайте в свою норку, устраивайтесь на нормальную работу, год-другой поработайте, и тогда вперед, за малышом. Уже не дети вы будете, у которых в голове ветер свищет. Но, в любом случае, умно вы подошли к рождению малыша, или вами управляла мысль «хочу ребеночка, все подруги уже с колясками», непременно, лучше всего перед свадьбой, сдайте оба генетический анализ, чтобы понять, каков процент риска появления у вас недужного младенца. Да, исследование это не дешевое, но воспитывать больного ребенка намного дороже как в моральном, так и в материальном плане. «Вы правы», — опять согласился я. «Но, увы, тех, кто включает ум, намного меньше, чем тех, кто не включает его». Но мы резко отклонились от темы беседы. Говорили о Светловых. Они приняли решение использовать в качестве донора для зачатия детей Мольера Огонькова, который вложил деньги в финансовую пирамиду и, конечно, все потерял. На мой взгляд, более чем странная идея. Вы бы согласились, чтобы ваша жена легла в постель с посторонним дядькой, пусть даже и вашим другом, ради обретения наследника? «Ну, — тихо сказал Боря, — мне бы такое не понравилось. А вам?» «Невозможная ситуация», — поморщился я. «Но учтите, я не чадолюбивый человек, дети меня утомляют». «Ладно, предположим, Илья Михайлович был другим, он мечтал о продолжении рода». Но тот, кого зачал другой мужчина, не имеет никакого отношения к предкам Светлова. Илья беспокоился, кому достанется наследство? Но у врача не было замков, гектаров земли, золотой казны, огромных усадеб. Он не был королем, озабоченным, кому перейдет корона. Не было и мыслей, как сохранить династию. По какой причине Илья согласился? «Вероятно, он мечтал о сыне», — предположил Боря. «Думал, да, я не царь, не Ротшильд, но кое-что скопил. Государству отдавать жаль». И уговорил жену? Не каждая супруга согласится. Зачем ему аж трое детей? Интересно, все мальчики от Мольера или только двое, а у последнего другой отец? Борис молча пожал плечами. «Надо найти Никиту», — решил я, взял телефон, начал листать записную книжку. «Кто это?» — подпрыгнул на стуле Батлер. — Где? — не понял я. — Черный комок, — объяснил Боря, невежливо показывая пальцем в сторону окна. — Прокатился по полу. Вы его не заметили, в телефон смотрели. Послышался цокот когтей, и в комнату влетела Демьянка. Она ринулась к драпировке, села около нее и заскулила. — Игрушку потеряла, — рассмеялся я. — Дема, ты сегодня какая-то нерешительная. Обычный твой лозунг «Вижу цель, не вижу препятствий». Я прошел к гардине, приподнял ее и увидел черный моток шерсти.